Услышав шаги за спиной, я оглянулся. Лена стояла на пороге и наблюдала за нами, слегка наклонив голову. Эта поза была мне хорошо знакома и не предвещала ничего хорошего. «Янчо тебя ищет», — сказала она. «Янчо — мой приятель со студенческих лет, работает в суде». «Передал что-нибудь?» «Сказал, отец и мать той манекенщицы, ну, которая отравилась грибами, подали в суд. Обвиняют тебя в убийстве их дочери и требуют...» «Ты не поверишь. Требуют заплатить им по 8000 левов за их горе». «Солидная сумма. Максимум того, что можно потребовать по закону». «Смеешься? А если подумать, 1-2 тысячами левов ты вряд ли от них отделаешься. Если докажут, что я виновен в смерти девушки, буду платить. Юристы не станут с тобой церемониться, хоть ты и работаешь в милиции. Лена, ты напрасно грубишь». «Перестань!» — жена почти кричала. «Я ночами не сплю. У меня бессонница из-за тебя, а тебе наплевать». «Действительно, в последнее время нервы у нее не выдерживают, да и мои, не скрою, барахлят. Я не мог успокоить ее. Черт побери, может, женским своим чутьем она улавливает беду, нависшую над моей головой». «Утром тебя настойчиво искали», — сказала моя жена из управления. Позвонил на работу. Ответил мне Ваклев. У него выходной, и мне показалось странным, что он дежурит. «Начальство, где ты ходишь? Я тут взбучку получил вместо тебя». Голос у него был не сердитый, и я молча ждал, пока коллега скажет, зачем меня искали. «Сегодня утром в парке нашли Данку Шанову. Она задушена». «Задушена? Когда умерла?» «Вчера, приблизительно между 7 и 9 часами вечера. Утром какой-то человек выгуливал свою собаку и обнаружил тело в кустах. Я там был с бригадой. Все сделали как положено, осмотрели, сфотографировали. Даже обыскали с магнитом все окрестности. Ничего не нашли. В ее зажатом кулаке обнаружили пуговицу. По всей вероятности, от мужского пиджака». «Все же кое-что». «Таких пуговиц в Софии не меньше 1 000 000. Возьми машину, пожалуйста, и заезжай за мной. Хочу осмотреть место». Мы с Ваклевым шли по боковой аллее в западную часть парка. Над головами нависли голые ветви деревьев. Ветер сметал опавшие листья в углубление и наметал холмики вокруг каждого куста. Остановились возле лавочки. «Вот где ее нашли», — сказал Ваклев, показывая на кусты в шагах в 10 от лавочки. Я походил, осматривая почву, скамейку и кусты, хотя мне, в общем, ясно было, что едва ли я найду что-нибудь, ускользнувшее утром от взгляда моих сотрудников. Мне надо было поразмыслить, найти ответ на некоторые вопросы. Почему, например, Дашка в среду утром, уехав с Жорой на море, в пятницу вечером уже оказалась в Софии? Кого она искала здесь? С кем была? Вряд ли на нее напал случайный грабитель. У нее в сумке были деньги, но их не взяли. Дашка носила 2 браслета и 2 серебряных кольца, и их тоже никто не взял. Конечно же, на нее мог напасть и вор, который просто не успел ее обокрасть, вспугнутый прохожим. Я больше чем уверен, что вчера вечером парк был пуст, погода совсем неподходящая для прогулок, и половина населения Болгарии устроилась возле телевизоров.